Найдешь то место, откуда приехали». «А и безглазый совсем?» — сказал мужик, зевая. «Найду». «Вот записка. Передай тому с усиками». «Старшому?» «Да». «Передам». Климов зашагал по улице. В Горном тут можно было выйти двумя путями. Через свалку, где ждали Клыч и Стас, кружной дорогой, или через окраину Заторжья, мимо прудов. Второй путь был короче. Главное — быть уже в Горнах, когда там окажется Климбовская. «Ну, Селезнев, ну, Селезнев!» — спровоцировал. Зачем Климбовской понадобился он, Климов? Сначала одна женщина, потом другая. Заторжье кончилось. Вот последние дома с потухшими окнами, с накрепко задвинутыми ставнями. Он свернул вдоль забора. Вот они, пруды. Черная вода в них серебрилась. Пробираясь в притирку к забору по узенькой стежке, он услышал бессонное бормотание горнов. Ржали лошади, кто-то пел, слышался раздерганный дребезг гитары, голоса, доносило дым костров, цыганский табор. Он вышел на бугор. Отсюда горны были как на ладони. Горели костры, в их свете виднелись лица сидевших вокруг них, бродили неясные силуэты. Из окон в разброс поставленных беззаборных домов светили огни. В середине небольшой площадки, заставленной подводами и палатками, одиноко высился шатер. Климов спустился вниз и пошел к этой площадке, где было особенно много движения. Он шагал, небрежно сунув руки в карманы, опустив до переносия кепку. От одного костра кто-то оглянулся на его шаги, позвал. «Костяра, мы нончики марить будем?» Он прошел мимо. Казалось, что вслед ему оглядываются, но он не убавил шага. В центре около шатра звенела гитара, и хриплый женский голос пел. А потом загуляли, запели братва, вперемешку баян да гитара. Сколько девушек было в тот вечер у нас, в этот вечер хмельного угара. Он подошел, постоял позади сидевших. Беспризорники в лохмотьях, одутловатые пропойцы с высвеченными пламенем багровыми лицами. Хорошо одетые молодые люди с перстнями, высверкивающими от падавших отсветов. Он должен был искать рыжего и самого кота. Но как найти их ночью, когда все кошки серы? Какой-то пьяный выскочил плясать и чуть не упал в костер. Его с хохотом оттащили от пламени. Климов пошел дальше. У другого костра играли в железку. У третьего, передавая в круговую бутыль, пели в разнобой «В Ростове городе открылась пивная». Сзади стояли несколько оборванцев и с собачьими глазами следили за бутылкой, переходившей из рук в руки. Но тут гулял народ безжалостный. Деревенские конокрады. Да и кто, кроме них, осмелился бы ночевать в горнах? Климов обошел телеги, палатки, вышел к домам. Около них было тише. Возле одного на бревнах сидели какие-то люди. Переговаривались в полголоса. Климов прошел, независимо покачивая плечами. За его спиной разговор оборвался. Он встревожился, но там уже опять заговорили. Впереди, у входа к насыпи, за которой совсем неподалеку был тростянский колодец, горел костер. Оттуда шел тошнотворный запах паленой шерсти и мяса. Коптили коровью ногу.